Глава 18. Появились добровольцы, господин полковник. Их двое, хотя вызвалось пятеро. Неужели пятеро? Но я выбрал двоих. Кто они? Сурово спросил Серко, мельком взглянув на стоявшего в двух шагах от него князя Геура. В этом взгляде его угадывались укор и торжество. Еще несколько минут назад Геур решительно усомнился, что среди казаков найдется хотя бы один, кто решился бы каким-то хитрым образом оказаться в плену у испанцев, дабы там вначале отказываться вообще что-либо сообщать, а потом под каленым железом и прочими тяжкими муками, глядя в пустые глазницы смерти, наконец заговорить, но лишь для того, чтобы сказать святую воинскую неправду. «Плохо же вы знаете казаков, полковник», — заметил тогда Серко. «Обычная тактика сечевиков. Бывало, что при выборе добровольцев, согласных на четвертование в плену у турок или поляков, дело доходило до сабельных потасовок за право быть избранным для этой Голгофы. Конечно, в этом просматривался кураж, но, в общем-то, человек шел на гибель, ясно осознавая, что муки его падут на алтарь казачьей славы. А еще появлялась возможность испытать себя на том, через что прошли сотни, если не тысячи, казаков-смертников до него и, конечно же, пройдут после. «Я служил в нескольких европейских армиях», — напомнил ему Геур, однако ничего подобного не встречал. «А что-то подобное казачьему войску в этих европейских армиях вы, князь Одар Геур, встречали? Это же казаки. Их нельзя сравнивать ни с мамлюками, ни с янычарами, не даже с крылатыми польскими гусарами, о которых в Польше говорят, если солнце начнет падать на землю, гусары задержат его остриями своих сабель или копий. Но этот разговор происходил 2 часа назад, а теперь добровольцы уже появились, и Серко попросил сотника назвать их. Десятник Варакса из моей сотни и пушкарь Гончук из сотни Зурмаша, сообщил Гуран. Холм, на котором они стояли, возвышался посреди гряды осенних пожелтевших холмов, высеянных Господом в полумиле от кромки моря. Некоторые из них издали напоминали остовы разбитых штормами судов. По одну сторону этого штормового кладбища тускло поблескивали в лучах предзакатного солнца островки дюн, а по другую — шатры казачьего корпуса. «Мы не можем жертвовать двумя. Пусть останется один. У нас и так мало воинов», — обронил Геур. «Их всегда мало», — резко ответил Серко. «Но останется действительно один. Кого предпочитаешь?» — обратился к сотнику. «Гончука». «Гончука? Не Вараксу?» Варакса только недавно пристал к казачьему братству. В бою он, конечно, храбр, однако хитрости казачьей в нем еще нет, выносливости тем более. «Значит, Гончук». Серко прекрасно знал обоих, но именно поэтому выбирать было трудно. Оказывается, бросать в погибельный бой 1000 казаков значительно легче, чем послать на невидимую для него полковника смерть одного единственного. «Странно, — подумал Серко, — что я открыл это для себя только сейчас. Но Гончук — отличный бомбардир», — вновь вмешался Геур. «Уж пушкарей-то должны беречь в любой армии». «Он прав», — кивнул в сторону князя Серко. «Гончук — бомбардир, пушкарь». «Сколько можно выбирать?» — лопнуло терпение у сотника Гурана. «Раз священник желает идти на смерть, пусть идет. Если только к утру он не убоится одного из множества выдуманных церковной братьей грехов, на страхе людском замешанных». «А кто у нас здесь священник?» — удивленно уставился Серко на сотника. «Понятно, кто. Десятник Варакса, он же отец Григорий. Неужели он действительно был священником? Что же он до сих пор скрывал это? Так ведь понимал, что в ипостаси священника во Францию его не взяли бы. Здесь нужны сабли, а не церковные кресты. Да и не желает он больше оставаться в священниках. Предпочитает окончательно оказачиться. Мне, как своему сотнику, он признался в этом сразу же. Но перед остальными казак исповедуется, когда только душа велит. Видно, душа отца Григория этого пока что не желает, поскольку не так опасается грехов, как насмешек. Странно, задумчиво проговорил Геур. В свое время я знавал одного отца Григория, явно метавшегося когда-то между мечом и посохом. Неужели он все-таки оказался в корпусе наемников? Серко оглянулся на князя и пожал плечами. Много здесь всякого люда. В казаки человек приходит как в монастырь, отрекаясь от всего мирского, блудного. Здесь он предстает очищенным от прошлого, как после страшного суда. Новый человек под новым именем.